сам же Безил проницал Фредди тем безжалостным глазом, что и Фредди это замечал, Барбара в пору его ухаживания, в первые годы их совместной жизни. Ибо было у Барбары с Безилом смутительное сходство. Она тоже была дикой, нелюдимой, не привыкшей, не желающей приспосабляться к господствующим в обществе условностям, хотя и на свой собственный, более мягкий, но оттого еще более убийственный лад, а обаяние, от которого у Фредди дух захватывало, прорывалось в Безиле в грубой стяжательской форме. Материнство и безмятежное великолепие Мелфри изменили Барбару. Дикий зверек в ней теперь лишь очень редко выходил на поверхность. Но он все же сидел в своей норке, и время от времени Фредди замечал, как он выглядывает оттуда после долгих отлучек, пара горящих глаз на извиве подземного хода, следящих за ним, как за врагом. Сама Барбара не строила никаких иллюзий насчет Безила. Годы разочарований и предательств убедили ее, вернее, рассуждающую часть ее существа, что он человек никчемный. Они вместе играли в пиратов, в детской, но время игр прошло. Теперь Безил играл в пиратов один. Она отпала от веры в него чуть ли не с соблюдением формальности. И все же, подобно культу, который продолжает жить столетиями спустя после того, как его мифы развенчаны, а источники веры замутнены, в ней глубоко сидело то изначальное благочестие, ныне едва различимое в гущице суеверий, которое заставило ее вновь обратиться к Безилу в это утро, когда ее мир, казалось, закачался вокруг. Так в современном городе, постигнутом землетрясением, когда разверзаются мостовые, выпячиваются горбом канализационные трубы, и огромные здания дрожат и качаются, грозя рухнуть, джентльмены в котелках и опрятненьких фабричного пошива костюмах, рожденные от поколений грамотеев и разумников, внезапно обращаются к магии первобытной чащи и складывают пальцы крестом, чтобы отвести от себя рушащуюся бетонную лавину. За вторым завтраком Барбара трижды заговаривала о Безиле, и теперь, прогуливаясь под руку с Фредди по террасе, сказала: «Возможно, как раз этого он и ждал все эти годы». «Кто чего ждал?» «Безил ждал войны». «На мой взгляд, все мы отчасти. А вот что с садами делать? Наверное, кое-кому из наших людей можно бы выхлоптать освобождение от воинской повинности на том основании, что они заняты в сельском хозяйстве. Только непорядочно как-то». Фредди был в Мелфри последний день, и ему не хотелось портить его разговорами о Безиле. Правда, его йоминский кавалерийский полк стоит в каких-нибудь 10 милях от дома. Правда и то, что, скорее всего, они еще очень долго не тронутся с места. Их недавно механизировали. Это выражалось в том, что у них отобрали лошадей, хотя многие в глаза не видели танков. В течение ближайших месяцев он будет постоянно наведываться домой и снова уезжать в часть. Он еще постреляет фазанов. Все же, хотя это и не было окончательное прощание, ему казалось, что он вправе ожидать от Барбары большей чуткости. «Не будь гадом, Фредди!» Она легнула его по щиколотке. Уже в самом начале их совместной жизни ей открылось, что Фредди любит, когда она ругается и легается, оставаясь с ним наедине. «Ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. Безилу была нужна война. Он не создан для мира». «Возможно. Странно только, как он до сих пор не попал в тюрьму. Будь он из другого сословия, он же давно был бы там». Барбара вдруг хмыкнула. «Помнишь, как он уехал в Азанию, прихватив изумруды матери? Но знаешь, Этого ведь никогда бы не произошло, если бы нам пришлось защищаться, и он смог бы пойти воевать. Он ведь никогда не вылезал из драки. Ну, если сидеть в шикарном кабаке в Ла-Пасе и смотреть, как генералы стреляют друг в друга, это ты называешь